Глава 16. Карина. «Ты слишком долго гуляла», — сообщает мне Юра, как только я переступаю через порог. Он смотрит на часы с таким видом, будто я Золушка, которая забыла про время, и в итоге карета превратилась в тыкву. Только не моя, а его. Время всего 9. Закатываю глаза, разуваюсь и иду дальше в комнату. Блин, вроде ничего не делала, гуляла, а устала так, что умереть хочется. Чёртовы каблуки, кто их только придумал. «Я не вижу раскаяния на твоем лице», — рявкает так, что я же вздрагиваю. «А у меня, между прочим, режим, и ты должна понимать это». «Режим. Это не у тебя режим, это у меня режим, причем строгий. А квартира сильно смахивает на колонию. И как тут только Вероника жила, ума не приложу. Дура. Или святая. Хотя, может, и то, и другое?» «Прости, я не знала», — отвечаю мягко, обнимаю Юру, чтобы прекратить это брюзжание. «Потому что по опыту знаю, что если начну спорить, он мне все нервы вымотает, и плевать ему на тот самый режим. Мои ласки его расслабляют, он целует меня в ответ и слегка хлопает по заднице». «Ладно, моя кошечка, просто на будущее запомни, дома надо быть до 8. «Конечно», — улыбаясь. «Я в ванную?» «Я жду тебя в постели». «Интересно, а трахаться мы будем тоже по расписанию? Надо будет как-нибудь уточнить этот нюанс. Если да, то я даже не знаю, хорошо это или плохо». На следующее утро Юра расталкивает меня в 7. «Девочка моя, поднимайся и иди готовить мне завтрак. Только яичницу я не хочу. Приготовь мне кукурузную кашу». «Послать бы тебя куда подальше с твоей кашей, но делать нечего. Надо варить». Сонно, иду умываться, а после под крики Юры топаю на кухню. Спать хочется. Но ничего, сейчас я сварю эту кашу, дождусь, когда Юра свалит на работу, и завалюсь дальше дрыхнуть. Однако мои мечты все разбиваются о печальную действительность. Начинается все с каши. Юра садится за стол, я с пылу с жару ставлю перед ним завтрак и... «Ты сколько эту кашу варила, моя хорошая?» В голосе угроза. «Минут 5». Он отодвигает тарелку и цедит сквозь зубы. «А теперь бери и ешь эту гадость. Вот прямо сейчас». Я без какого-либо удовольствия зачерпываю ложку желтую жижу и быстро понимаю, что кашу надо было варить 40 минут. Я тупая, однако. С другой стороны, с кем не бывает, пожимая плечами. Я первый раз варю кукурузную кашу. «Заметил. В следующий раз вари ее дольше, значительно дольше. А еще было бы неплохо, если бы ты туда будешь добавлять молоко, Кариночка». «Господи, неужели мы каждое утро будем так ругаться? Я ведь очень спокойная девушка. Я не привыкла к такой нервной обстановке». «Прости», — развожу руками. «Ладно», — миролюбиво кивает Юра. «Прощай, типа. Ну, хорошо». Я сажусь напротив пить кофе, все еще мечтая побыстрее выпроводить будущего муженька за дверь и поспать. Но... «Я тебя подвезу». «Куда?» — хмурюсь. «Как куда? Ты поедешь на Даниловский рынок. Список продуктов подготовила же? Ты должна была это сделать накануне. Из чего ты будешь варить борщ и делать растягай? Ты вообще проверила, какие продукты есть, каких нет?» Я замираю с чашкой в руках, чувствуя себя школьницей-прогульщицей, которую вызвали к доске и отчитывают за несделанные уроки и курение за гаражами. «Я об этом не подумала. Я планировала, что ты уйдешь, и я все посмотрю». «Кстати, кто такой растягай? Слово знакомое. Это, конечно, блюдо, и, по моим ассоциациям, не самое простое в приготовлении. Только хоть убей, я не вспомню, что покупать. Надо погуглить. Но не тогда, когда Йора на меня так смотрит, будто сожрать готов. Нет, на данном этапе нужно все проконтролировать. Так что собирайся, по дороге составишь список. А деньги? Я дам тебе 1007. Тебе хватит. Хватит? У меня глаза на лоб лезут. Ты видел цены в магазинах? А если я не впишусь в бюджет? То значит, ты плохая хозяйка. Надо вписаться. В машине я просматриваю рецепт и понимаю, что, конечно, теоретически я впишусь в бюджет. Но, блин, тащить в двух руках сумки — это издевательство. Хочется высказать все это Юре, но, посмотрев на него, я осознаю, что нет, не стоит. Уж очень у него лицо насупленное и мрачное. Еще и переписывается с кем-то. Мы всю дорогу едем молча. Водитель сворачивает в сторону рынка, а я, с сожалением, думаю об оставленной теплой кроватке. Паркуемся. Юра будто просыпается. «Я тебя оставляю на целый день одну. Будь добра, моя девочка, приготовить обед на высшем уровне. Потому что, скажу честно, вчера я ел твои блюда без какого-либо удовольствия». «Я старалась», — сижу сквозь зубы. «Поэтому я сообщаю тебе это сдержанно. Не травмирую твою самооценку». «Так это не травмирую, оказывается? Интересно. А травмирую — это когда в лицо бьют?» «Конечно». Улыбаясь, выхожу из машины. С утра все настроение ни к черту. Однако это было только начало. На рынке я провожу часа два. Обхожу эти прилавки, покупая мясо, капусту, морковку, муку, яйца. Мои руки, кажется, сейчас вытянутся. Я возвращаюсь домой к обеду. И хоть и на такси, готовить мне совсем не хочется. Но не готовить тоже нельзя. Ведь если Юра приедет и увидит, что блюдо только вчерашнее, он меня, наверное, прибьет. И я становлюсь возле плиты. Мама меня готовить борщ не учила. И теперь я осознаю, какой же это серьезный промах. Кстати, я еще и прибраться должна, но на это у меня нет ни времени, ни энтузиазма. И когда Юр возвращается домой, и я еще вожусь с тестом, где Растегаев. Это, кстати, пироги такие открытые, будь они прокляты. «Кариночка, девочка моя, ты что, еще на стол не накрыла?» Он с таким удивлением это спрашивает, что хочется в него чем-нибудь кинуть. Надо было купить это тесто. Вот я дура-то. Пироги быстро не делаются, а борщ готов. «Ты бы позвонила Веронике, узнала, как она успевала и готовить, и порядок наводить». Он скидывает себе пиджак. «Отнесешь завтра мой костюм в химчистку». «И Вероника робот, если все так, как ты говоришь». «Нет, она не робот. Это ты, лентяйка. И да, послезавтра тебе готовить солянку. А ты узнала рецепт?» «Когда бы и как. Я продолжаю месить тесто, но уже на нервах». «Я тебе оставлю номер Вероники. Спроси рецепты. Как там все это делать? Потому что такими темпами ты меня просто отравишь. Ну и если попросят денег за это, скажешь мне, я кину. Вряд ли у Вероники их много».